Рой медведев. Владимир Путин. Часть первая. Предисловие Роя Медведева. Подошел к концу и второй срок президентства Владимира Путина. Эта книга выйдет в свет накануне выборов, а спустя несколько месяцев в России будет уже новая Государственная Дума, новое правительство и новый президент. Однако у автора нет никаких сомнений в том, что эти перемены пройдут спокойно, без потрясений, и результатом их будет не новый режим и не новая эпоха, но лишь продолжение того пути и тех направлений государственного и экономического развития, на которые Россия встала в самом начале 21-го столетия. Главным героем минувших 8 лет российской истории и российской жизни был, конечно же, президент Российской Федерации Владимир Путин, но и работа других политиков, государственных деятелей, чиновников, бизнесменов, всего народа России, оказавшего поддержку своему президенту, должна быть отмечена. Последние годы 20 века и первые 8 лет нового столетия сопровождались многими драматическими событиями и переменами глобального характера. На наших глазах начали меняться центры экономического и политического могущества, расширялась и углублялась научно-технологическая и информационная революция. Изменилась политическая и экономическая география Европы и Азии, а на карте мира появилось более 20 новых государств. После распада Советского Союза возникла угроза целостности Российской Федерации. Предотвращение этой опасности и укрепление нового российского государства стало главной задачей и главной заслугой Владимира Путина. Он уходит с поста президента, продолжая оставаться самым уважаемым в стране политическим и национальным лидером, который продолжает концентрировать на себе не только внимание, но и доверие народа. И эта ситуация сама по себе необычна в нашей российской истории. Для меня нет никаких сомнений в том, что Владимир Путин, уходя с поста президента, не уходит из российской политики, что он продолжит свою работу в каком-то новом качестве. И тем не менее, сам факт окончания 2 президентских сроков требует подведения итогов и анализа результатов, а также служит хорошим поводом для написания политической биографии человека, жизнедеятельность которого уже составила весомую часть в истории новой России.